«А чем вы занимаетесь?» Но удержалась. Такое любопытство было не в ее духе. «Я стажируюсь у адвоката», — продолжал Симон. «Приходится много работать, ложиться в полночь, вставать на рассвете». «Сейчас 10», — заметила Поль. «Сегодня утром моего главного клиента гильотинировали», — протянул он. Поль вздрогнула. Он не подымал глаз. «Боже мой!» — воскликнула она. «И он умер?» Оба расхохотались. Он поднялся и взял с камина сигарету. «Нет, правда, я работаю не особенно много. Недостаточно много. Вот вы зато в 10 часов уже на ногах, готовы заняться нашей мерзкой гостиной. Я вас просто уважаю». Он взволнованно зашагал по комнате. «Успокойтесь», — посоветовала Поль. Она вдруг пришла в хорошее расположение духа, даже развеселилась, и даже начала бояться появления матери Симона. «Пойду оденусь», — сказал Симон. «Я быстро. Подождите меня». Целый час она провела с мадам Ванденбеш, которая с утра явно находилась не в духе и держалась скорее сурово. Разработала вместе с ней сложный проект меблировки квартиры и, спускаясь по лестнице, радостно строила финансовые планы, совершенно забыв о существовании Симона. По-прежнему лил дождь. Поль уже подняла была руку, желая остановить такси, как вдруг подкатил маленький низенький автомобильчик. Симон открыл дверцу. «Может быть, я вас подвезу? Я как раз еду в контору». Ясно было, что он прождал ее целый час, но его заговорщический вид растрогал Поль. Согнувшись чуть ли не вдвое, она с трудом влезла в машину и улыбнулась. «Мне нужно на авеню Матиньон». «С мамой договорились?» «Вполне. В самое ближайшее время вы будете отдыхать после своих трудов на мягких кушетках. А вы из-за меня не очень запоздаете? Уже начало 12-го. Времени более чем достаточно, чтобы гильотинировать весь свет». «У меня времени сколько угодно», — угрюмо отозвался он. «Я вовсе не собираюсь над вами смеяться», — мягко произнесла она. «Просто у меня прекрасное настроение. У меня были денежные заботы, а благодаря вашей маме все благополучно разрешится». «Пускай только она вам вперед заплатит», — посоветовал он. «Она у нас ужасно жадная». «Так о родителях говорить не полагается», — сказала Поль. «Мне не 10 лет». «Сколько же?» 25, а вам 39». Он присвистнул так непочтительно, что она чуть было не рассердилась, но тут же засмеялась. «Почему вы смеетесь?» «Вы присвистнули так восхищенно. Представьте, я куда более восхищен, чем вы полагаете», — ответил он и так нежно поглядел на Поль, что ей стало неловко. Дворники ритмично скользили по смотровому стеклу, не справляясь с напором дождя, и она невольно подумала, как это Симон ухитряется вести машину. Садясь рядом с ним, она порвала чулок. Она чувствовала себя чудесно веселой в этом неудобном автомобильчике, рядом с этим незнакомым, явно заинтересовавшимся ею юношей, под этим дождем, пробивавшимся даже внутрь и оставлявшим пятна на ее светлом пальто. Она начала что-то мурлыкать. Сначала она уплатит налоги, потом пошлет ежемесячную сумму матери, рассчитается с магазином, и у нее останется... Ей вдруг расхотелось считать дальше. Да и Симон вел машину слишком быстро. Она вспомнила Роже, минувшую ночь, и помрачнела. «Вы бы не согласились как-нибудь позавтракать со мной?» Симон выпалил эту фразу одним духом, не глядя в ее сторону. На мгновение ее охватил панический страх. Она его совсем не знает. Придется волей-неволей поддерживать разговор, расспрашивать, стараться войти в чью-то незнакомую жизнь. Она попыталась отбиться. «В ближайшие дни, не знаю, слишком много работы». «Ну что ж, ничего не поделаешь», — отозвался он. Настаивать он не стал. Поль взглянула на него. Теперь он вел машину медленнее и даже как-то меланхолично. Она достала сигарету, он протянул ей зажигалку. Кисти рук у него были мальчишеские, очень худые и комично вылезали из рукавов пиджака спортивного покроя. «При такой внешности не следует одеваться под траппера», — подумала она. и ей вдруг захотелось заняться его туалетом.